Глава 9. За стол уселись к 5 часам. Для почетного гостя поставили плетеное кресло, но Мостовской отказался от почета и сел рядом с Верой на табуретке. Слева от него сидел молодой светлоглазый военный с 2 вишневыми кубиками на углах отложного воротника. В кресло посадили Степана Федоровича. — Вы, Степан, должны сидеть здесь как глава семьи, — сказала Александра Владимировна. — Папа — главный источник света, тепла и соленых помидоров, — сказала Вера. — Дядя — начальник семейного ремонтного треста, — добавил Сережа. Действительно, Степан Федорович заготовил теще на зиму соленые помидоры и обеспечил ее топливом. Он умел все чинить — электрические утюги, чайники, водопроводные краны, ножки стульев. Усевшись, он искоса поглядывал на дочку. Русыми волосами, высоким ростом, румяными щеками — Вера походила на него. Иногда он вслух сожалел, что дочь не похожа на Марусю. Но в душе он радовался тому, что узнавал в ней черты своих деревенских сестер и братьев. Степан Федорович Спиридонов вместе с десятками и сотнями тысяч людей прошел простой путь, который стал настолько обычен, что никто не видел в нем ничего удивительного. Степан Федорович, главный инженер, а затем управляющий стал ГРЭСа, 30 лет назад пас коз за фабричным поселком под Наро-Фоминском. И теперь, когда немцы пошли от Харькова на юг прямо к Волге, он задумался о своей жизненной судьбе, оглянулся на свои прошедшие годы и подивился тому, кем был и кем стал. Он был известен как инженер, наделенный смелым умом. Ему принадлежало несколько изобретений и нововведений в производстве электрической энергии, и даже в толстом руководстве по электротехнике упоминалась его фамилия. Он был руководителем Большой ГРЭС. Кое-кто считал его слабым администратором. Заберется в цех и сидит там целый день. А в это время секретарь отбивается от телефонных звонков. Однажды он сам просил, чтобы его перевели с административной работы, но в глубине души обрадовался, когда нарком не внял его ходатайству. Степан Федорович и в административной работе находил много интересного и приятного для себя. Ему нравилось напряжение директорской работы, он не боялся ответственности. Рабочие относились к нему хорошо, хотя он бывал шумлив, а иногда и крут. Он любил выпить под хорошую закуску, любил ходить в ресторан и обычно тайно от жены хранил 2-3 рубля, он их называл подкожные. Но он был хорошим семьянином, очень любил жену, гордился ее ученостью и был готов на любой труд ради своей Маруси, дочери и всех близких. За столом рядом со Спиридоновым сидела Софья Осиповна, пожилая женщина с толстыми плечами, с мясистыми красными щеками, с 2 майорскими шпалами на гимнастерке. Софья Осиповна говорила отрывисто, хмуря брови, и по рассказам подруг Веры, работавших в том госпитале, где Софья Осиповна заведовала хирургическим отделением, ее побаивались не только санитары и сестры, но и врачи. Она и до войны работала хирургом. Может быть, вообще характер ее подходил для этой профессии, а профессия, в свою очередь, наложила некоторую печать на характер. Она участвовала в качестве врача во многих экспедициях Академии, то на Камчатке, то в Киргизии, 2 года прожила на Памире. Софья Осиповна вставляла в разговор киргизские и казахские слова, и Вера и Сережа за те несколько недель, что она жила у Шапошниковых, переняли у нее эту манеру, и вместо «ладно» говорили «хоп», вместо «хорошо» — «джахши». Она любила музыку и стихи, и обычно, придя с суточного дежурства, ложилась на диван, заставляла Сережу читать Пушкина и Маяковского. Когда она, полузакрыв глаза и дирижируя рукой, тоненько напевала «в храм я вошла смиренно», лицо ее становилось таким смешным, что у Веры надувались щеки от смеха, и она выбегала на кухню. Софья Осиповна любила карточные игры. Раза 2 она играла со Степаном Федоровичем в очко, а большей частью для отдыха, как она говорила, с Верой и Сережей в подкидного дурака. Во время игры она сердилась, шумела, а потом, вдруг смешав карты, говорила: «Ох, дети мои, видно, мне в эту ночь не спать, пойду-ка я снова в госпиталь». Рядом с ней сидела худая женщина с миловидным, поблекшим и утомленным лицом, Тамара Дмитриевна Березкина, жена командира, пропавшего в самом начале войны. Глядя на такие тонкие и измученные женские лица с прекрасными печальными глазами, всякому думается, что для суровой и жестокой жизни такие существа не приспособлены. Тамара Дмитриевна жила перед войной с мужем на границе. В день объявления войны она выбежала из горящего дома в халате и туфлях на босу ногу, держа на руках маленькую дочь, больную корью. Рядом, уцепившись за ее халат, бежал сын Слава. Так, с больной девочкой на руках и с босым мальчуганом, ее посадили на грузовик, и она пустилась в тяжкий долгий путь. Добралась до Сталинграда, кое-как устроилась. Помог военкомат. Она в горсовете случайно познакомилась с Марией Николаевной, работавшей старшим инспектором отдела народного образования, затем с Александрой Владимировной. Александра Владимировна отдала Тамаре свое пальто и боты. Настояла на том, чтобы Маруся устроила Славу в интернат. Рядом с Тамарой сидел старик Андреев, важный и хмурый. Это был человек лет 65, но в его черных густых волосах почти не было седины. Худое длинное лицо старого рабочего казалось замкнутым и холодным. Александра Владимировна задумчиво сказала, погладив по плечу Тамару Дмитриевну, «Вот, может быть, и нам суждена эвакуационная горькая чаша. Кто мог только думать, такой глубокий тыл?» Она вдруг ударила по столу ладонью и сказала, «Вот что, Тамара, в случае чего вы поедете с нами. Устроимся у Людмилы в Казани. Что с нами будет, то и с вами». Тамара сказала, «Спасибо большое, но для вас ведь обуза ужасная». «Пустяки», — решительно сказала Александра Владимировна, — «не время думать об удобствах». Маруся шепнула мужу, «Пусть меня простит Бог, но мама определенно живет вне времени и пространства. У Людмилы в Казани две крошечные комнатки». Степан Федорович добродушно махнул рукой. «Мамаша, она по себе меряет. Вот мы к ней все ворвались, и все себя у нее как дома чувствуем. И кровать свою она тебе уступила, ты и не подумала отказаться». Степана Федоровича всегда восхищало практическое неразумие тещи. Она обычно вела знакомства с людьми, душевно ей приятными, но в большинстве с такими, которые не только не могли оказаться полезными, но и сами нуждались в помощи. Степану Федоровичу нравилась эта черта. И он не гнался за высокими знакомствами. Но он понимал практическую ценность людей, и когда нужно было, умел отличить полезного и нужного человека. А Александра Владимировна была в этом отношении как слепая. Степан Федорович несколько раз заходил на работу к Александре Владимировне. Он любил наблюдать уверенность ее движений, легкость и умелость, с какой обращалась она со сложной химической аппаратурой для тетравального и газового анализа. Он сам мастер на все руки, сердился и раздражался, когда племянник Сережа не мог сменить перегоревшие пробки, либо когда Вера медленно и неловко шила и штопала. Степан Федорович не только столярничал, слесарил, мог сложить печь. Дома, в часы отдыха, он придумал смешное приспособление, с помощью которого можно было, сидя в кресле, зажигать и тушить свечи на новогодней елке. И сконструировал такой занятный звонок к двери, что с тракторного завода приезжал инженер посмотреть его устройство. Ему ничего не давалось в жизни даром, и он презирал растяп и бездельников. «Ну как, товарищ лейтенант, не подпустите немцев к Сталинграду?» — спросил Степан Федорович. «Наше дело такое», — снисходительно ответил светлоглазый Ковалев, чувствуя свое превосходство над людьми тыла. «Прикажут, будем драться». «Приказ давно есть. С первого дня войны», — сказал, посмеиваясь, Степан Федорович. Лейтенант принял слова Степана Федоровича на свой счет. «В тылу легче рассуждать», — сказал он. «А вот на переднем крае, когда минометы бьют, сверху пикирует авиация, там другое рассуждение. Да, Толя?» «Да уж точно», — неопределенно сказал Толя. «Вот теперь я вам скажу», — повышая голос, сказал Степан Федорович. «За Дон немцы не пройдут. На Дону совершенно неприступная оборона». «Ну, если вы так уверены, Степан Федорович, — сказала Софья Осиповна, — то не надо вам заниматься перевозкой и упаковкой вещей». «Вы уже забыли, видно? — вскрикнул Сережа тонким голосом. — Вспомните, как в прошлом году все говорили, вот дойдет до старой границы и там остановится». «Внимание, воздушная тревога!» — закричала Вера. «Внимание, внимание!» — и указала в сторону кухонной двери. Женя, сопровождаемая Тамарой Дмитриевной, раскрасневшейся и потому похорошевшей, внесла бледно-голубое блюдо. Тамара Дмитриевна торопливо поправляла на ходу белое полотенце, прикрывавшее пирог. «Краешек сгорел», — объявила Женя. «Я прозевала все-таки». «Сгоревший краешек я съем, не беспокойся», — сказала Вера. «А я вам говорю, что через Дон он не пройдет. На Дону ему крышка», — проговорил Степан Федорович и встал, взмахнув длинным ножом. Ему всегда за столом поручались такие ответственные операции, как дележ арбуза или разрезание пирога. Боясь раскрошить пирог и не оправдать доверия, Степан Федорович прибавил, «Вообще-то говоря, пирог должен остыть, а потом уж его режут». «А вы как думаете?» — спросил Сережа, уставившись на Мостовского. Но Мостовской молчал. «На Дон идет. Украину всю прошел, пол России прошел», — угрюмо сказал Андреев. «Что же вы считаете?» — спросил Мостовской. «Считать не полагается», — сказал Андреев. «Что вижу, то и говорю. А считают другие люди, может быть, поумнее меня». «А почему вы уверены, что на Дону ему крышка?» — снова с волнением спросил Сережа. «Где же этот рубеж? Вот и Березина была, и Днепр, а вот Дон, вот Волга. Где же рубеж? Иртыш, Амударья, где же эта река?» Александра Владимировна внимательно глядела на внука. Его обычная молчаливость и застенчивость исчезли. Александра Владимировна объяснила это тем, что Сережа был взбудоражен присутствием лейтенантов. Александра Владимировна была права, но тут имелось еще одно, более простое обстоятельство, ей неизвестное. Перед обедом Сережа хлебнул из фляжки Ковалева. Голова у него затуманилась, и он сам себе стал казаться необычайно умным, строгим, справедливым. Но он не был уверен, ясно ли видят его многочисленные достоинства Мостовской и лейтенанты. Вера наклонилась к нему и спросила, «Сережка, ты пьяный?» «Ничего подобного», — сердито ответил он. «Видите ли, милый мой», — сказал Мостовской, повернувшись к Сереже, и за столом стало тихо, так как всем хотелось услышать, что он скажет. «Вы, конечно, помните миф об Антее. С каждым шагом по земле Антей становится сильней. К этому следует сегодня добавить рассказ об анти-Антее, о фальшивом, противоположном Антею, мнимом богатыре. Когда этот фальшивый богатырь начинает шагать по земле, которую он завоевывает, то каждый шаг не прибавляет ему силы, как Антею, а убавляет ее. Не он питается силами земли, а враждебная ему земля забирает его силы, и он кончает тем, что падает, его валят. В этом различие между истинным богатырем истории Антеем и мнимым, фальшивым лжебогатырем, возникающим как плесень. А советская сила — огромная сила. И есть у нас партия, чья воля собирает, организует спокойно и разумно всю мощь народа. Сережа, наморщив лоб, смотрел на Мостовского блестящими темными глазами, и тот, рассмеявшись, погладил его по голове. Марья Николаевна поднялась, взяла со стола бокал с вином и сказала, «Товарищи, выпьем за нашу Красную Армию». Все потянулись чокаться с Толей и Ковалевым, наперебой желать им успехов и здоровья. Затем началась церемония разрезания пирога. Этот пышный, румяный пирог мирных времен всех умилил и обрадовал, но одновременно вызвал грусть и воспоминания о прошедшем, всегда кажущимся людям таким хорошим. Степан Федорович сказал жене, «Помнишь, Маруся, наше студенческое житье? Вера кричит не своим голосом, тут же пеленки висят, а мы с тобой гостей принимаем, да еще пирогом угощаем». «Помню, конечно, помню», — сказала она, улыбаясь. Александра Владимировна, растягивая задумчиво слова, сказала, «Да, пироги я пекла в Сибири, когда мужа выслали за участие в студенческих волнениях. Напеку пирогов с брусникой, либо из нельмы. Придут товарищи. Ах, боже мой, как далеко это время! Хороши пироги с фазанами. Я их ела в долине Сыккуля», — сказала Софья Осиповна. «Джахши, Джахши!» — в один голос сказали Сережа и Вера. «Боже мой!» — сказала Маруся. «Неужели Гитлер у нас все хочет отнять? Нашу жизнь, дом, близких, даже воспоминания наши?» «Давайте условимся. Сегодня не говорить о войне», — проговорила Женя. «Только о пирогах». В это время маленькая Люба подошла к Тамаре Дмитриевне и, указывая на Софью Осиповну, сказала восторженно: «Мама, тетя мне дала во какой ком сахару!» И, разжав пальчики, с торжеством показала кусок пеленого сахара, увлажненный теплом ее одновременно беленького и грязного кулачка. «Видишь? Видишь?» — сказала она громким шепотом. «Не надо уходить домой, может быть, еще дадут что-нибудь». Люба оглянулась на лица, обращенные к ней. Потом увидела растерянные глаза матери, спрятала голову у нее в коленях и заплакала. Софья Осиповна погладила девочку по голове и шумно вздохнула. Вновь заговорили о том, что терзало всех, об отступлении, о том, что, может быть, придется ехать на Урал, либо в Сибирь. «А если со стороны Сибири японцы на нас пойдут, что тогда?» — спросила Женя. Степан Федорович заговорил о бывших людях, которые не собираются уезжать, ждут немцев. «А вот я слышал о парне», — сказал Сережа, которого когда-то не хотели принимать по социальному происхождению в летную школу, а он все же добился, окончил школу, и вот, рассказывают, погиб как Гастелло. «Погляди на детей», — проговорила Александра Владимировна, обращаясь к Софье Осиповне. «Толя, комсомолец, стал взрослый человек, наш защитник, а ведь до войны приезжал к нам совершенно ребенок. И голос другой, и манеры, и глаза какие-то. Ты обрати внимание, как его приятель все на нашу Женю поглядывает», — тихим басом сказала Софья Осиповна. «А позапрошлым летом, когда Людмила с Толей гостили у нас, Толя пошел гулять, а в это время дождь. Людмила схватила плащ, калоши и кинулась к Волге его искать. Мальчик простудится, расположен к ангине. А на другом конце стола начался спор. «Это драп, бегство», — говорил Сережа. «Ничего не драп», — сердито отвечал Ковалев. «Мы бои вели от самой Косторной. Так почему ж так стремительно отступали?» «Вот ты повоевал бы, так не спрашивал. Я за всех отвечать не могу, а наш полк дрался. Да как дрался?» «А некоторые раненые у нас в госпитале», — сказала Вера, — «считают, что все опять, как в 41-м». «Вот на переправах там тяжело», — сказал Ковалев. «Бомбит день и ночь. Там побежишь. Моего друга убило, а меня подранило. Ночью навесит ракеты и бомбит, как зверь». «Он и нам тут даст», — сказала Вера. «Боюсь бомбежки». «Это как раз не страшно», — вмешалась в разговор Марья Николаевна. «Мы пока в глубоком тылу. У нас кольцо зенитной обороны, говорят, не слабее московской. Если прорвутся, то единичные только». «Ну, это вы бросьте. Знаем мы эти единичные», — снисходительно усмехнулся лейтенант. «Верно только? Он не хочет пока. Если он на земле, гражданка, прорывается через водные рубежи, то с воздуха даст прикурить, будьте спокойны. У него тактика — удар с воздуха, подготовочка и сразу удар танками». Этот юноша был здесь самым опытным, уверенным и больше других знал о войне. Говорил он, усмехаясь, снисходя к наивности своих собеседников. Вере Ковалев напоминал тех лейтенантов, что лежали в госпитале. Они с разгоряченными лицами яростно спорили между собой о том, что было понятно лишь им одним, насмешливо поглядывали на сестер. Этот Ковалев был, однако, похож и на тех довоенных ребят, что, приходя в гости, играли с ней в подкидного и в домино, участвовали в школьных кружках и брали у нее на два вечера, как закалялась сталь. «А, по-моему, дело плохо», — сказала Софья Осиповна. «Зло сильнее добра». Молчание наступило за столом. «Пожалуй, пора затемнять окна», — сказала Марья Николаевна, и, прижав кулаки к вискам, точно превозмогая боль, пробормотала: «Война, война». «Теперь бы самое время еще стопочку выпить», — проговорил Степан Федорович. «После сладкого, Степан?» — спросила Маруся. Лейтенант снял с пояса фляжку. Хотел на дорогу оставить, но ради таких людей... «Ну, Анатолий, будь здоров. Я решил не ночевать Сейчас пойду. Ковалев разлил желтоватую водку Анатолию, Степану Федоровичу, себе и потряс пустой флягой перед Сережей. В ней постучала пробка. Вся. В полутемной передней Ковалев втолковывал Жене. Рассуждать можно так и этак. А вот я через 5 дней снова буду на передовой, понятно? Он смотрел на нее пристальными, одновременно злыми и ласковыми глазами. Да, она понимала, он просил ее любви и сочувствия. И сердце сжалось у нее. Так ясно видела она простую и суровую судьбу этого юноши. Степан Федорович обнял за плечи лейтенанта, словно собрался уйти вместе с ним. Он выпил лишнего, и Марья Николаевна смотрела на него с таким упреком, точно эта лишняя стопка водки имеет не меньше значения, чем все трагические события войны. Стоя в дверях, Ковалев с внезапным бешенством сказал: «Рассуждение происходит, почему отступаем? Хорошо рассуждать. Все вы родину защищаете, а наше дело маленькое, мы воюем. А тут как бывает? Ляжешь отдохнуть в обороне, а он за ночь 40 километров прошел строго на восток. Что тогда скажешь, а? Я видел бюрократов, в тыл драпают, только ветер свистит. Тот, кто на передовой, у того душа живет. Я правильной правды хочу. Голодные бойцы, командиры из окружения через фронт прорываются, а бюрократы на них пальцами тычут. А сами пошли бы в полицию служить». Лицо Ковалева побледнело, он хлопнул дверью и на лестнице выругался. Вера сказала: «Вот, думала сегодня от госпиталя отдохнуть». Мостовской, когда Женя вернулась из передней в столовую, спросил у нее: «Вы от Крымова ничего не получаете?» «Нет», — сказала она, — «но я знаю, что он в армии». «Да, я и забыл», — сказал Мостовской и развел руками, — «я и забыл, что вы расстались. Но должен доложить вам, человек он хороший. Я ведь его давно знаю, еще юношей, мальчиком.